Все задвигались, заговорили, под шум и одобрение захлопали бутылки. «Наливайте быстрее, пока градус не вышел», — распорядился Егор. «А, правда, выходит. Давай стакан, подай-ка стакан, кум, скорей». «Эх, я, Зветя, пролил маленько». «Пролил? Пролил. Жалко, добро такое». «Да, штука веселая. Глика, прям кипит, кипит, как набродило. Видно, долго выдерживают». «Да уж, конечно, тут уж, конечно, стараются». «Ух, а шипит-то!» «Милые мои», — с искренней нежностью и жалостью сказал Егор, «я рад, что вы задвигались и заулыбались, что одобряете мое шампанское. Я все больше и больше люблю вас». На Егора стеснялись открыто смотреть. Такую он порол чушь и бестолочь. Затихали, пока он говорил, смотрели на свои стаканы и фужеры. «Выпили», — сказал Егор. «Выпили». «Сходу еще раз давай!» Опять задвигались и зашумели. Диковинный случился праздник. Дармовой. «Ух ты! Все шипит и шипит!» «Ну, сейчас уже поменьше, уже сила ушла». «Но вкус какой-то не пойму». «Да, какой-то неопределенный». «А?» «На вид вроде конской мочи, а вкус какой-то неясный». «А чего это оно в горле останавливается? Ну, ни у кого не останавливается?» «Да, распирает как-то». «Ага, и в нос бьет. Пей, хорошо». «А вот градус-то и распирает». «Да какой тут к черту градус? Квас. Это газ выходит, а не градус». «Так, оставили шампанское», — велел Егор. «Взяли в руки коньяк». «А мы куда торопимся-то?» «Я хочу, чтобы мы песню спели». «Это мы сумеем». «Взяли коньяк». «Взяли коньяк. Тут уж что велят, то и делай». «Налили по полстакана. Коньяк по многу сразу не пьют. Если сейчас кто-нибудь заявит, что пахнет клопами, дам бутылкой по голове». «Выпили». «Выпили». «Песню», — велел Егор. «Мы же не закусили еще». «Начинается», — обиженно сказал Егор и сел. «Ну ешьте, ешьте. Все наесться никак не могут. Все бы ели, ели». Некоторые совестливые отложили вилки, смотрели с недоумением на Егора. «Да ешьте, ешьте. Чего вы?» «Ты бы и сам поел тоже, а то захмелеешь». «Не захмелею, ешьте». «Ну, я ведь тебя-то!» — громко возмутился один лысый мужик. «Что же ты? Пригласил, а теперь попрекаешь. Я, например, не могу без закуси. Я моментально под стол полезу. Мне же не интересно так. И никому не интересно, я думаю. Ну и ешьте». А в это время в деревне мать с отцом допрашивали Любу. Ее бедную все допрашивали и допрашивали. «Ну а чего же военкомат на ночь-то не запирается, что ли?» — хотела понять старуха. Люба и сама терялась в догадках. И верилась ей, и не верилась с этим военкоматом. Но ведь она же сама говорила с Егором. Сама слышала его голос. И какие он слова говорил. Она и теперь еще все разговаривала с ним мысленно. «Ну, Егор, с тобой не соскучишься. Что же у тебя на уме, парень?» «Любка!» «Ну?» «Какой же военкомат? Все на ночь запирается. Ты что?» «Нет, наверное, если он говорит, что ночует там». «Да он наговорит, только развесь уши». «Я думаю так», — решил старик. «Ему сказали явиться завтра к 20:00. Точь в точь, там люди военные». И он подумал, что лучше уж заночевать, чем утром опять переться туда. «Да он же и говорит», — обрадовалась Люба. «Ночую, говорит, здесь, на диване». «Да все учреждения на ночь запираются», — стояла на своем старуха. «Вы что, как это его там одного на ночь оставят? А он возьмет да печать украдет». «Ну, мама!» И старик тоже скосоротился на такую глупость. «На кой она ему, черт, нужна печать?» «Да я к слову говорю, сразу мама, слова не дадут сказать». Егор налаживал хор из развратников. «Мы с тобой будем заводить», — тормошил он лысого мужика. «А вы, как я махну, будете петь бом-бом. Пошли». «Вечерний звон». Егор махнул, но группа бом-бом не поняла.

туда, где гуляем лишь ветер да я. Туда, где синеют морские края. Туда, где гуляем лишь ветер.